Это, конечно, замечательно, но нужно что-то делать с пауками. Я их до жути боюсь. Кричер прогонит пауков, мисс Саннабель, но сперва угостит вас завтраком. На кухонном столе меня ждали ароматный рыбный пирог и чай. А где профессор Блэк? Поинтересовалась я. Начинать завтракать без хозяина дома было неловко. Кричер не будет в присутствии мисс плохо отзываться о хозяине, об этом предателе рода и любителе грязнокровок, запричитал домовик. Его нет дома. Я шокированно уставилась на эльфа. Мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы домовики так говорили о своих хозяевах. Оставив меня в одиночестве, Кричер отправился исполнять обещание насчет пауков, и я в полной тишине съела свой завтрак. Аппетита не было. Внутренности сводила какая-то странная тревога, необъяснимая дрожь. Я обняла ладонями чашку с чаем, чтобы согреться. Пальцы были ледяными. Сделав пару глотков, я решила, что нужно отвлечься, иначе это состояние в конце концов перерастет в нервный срыв. Разгуливать по особняку в одиночестве мне не хотелось. Здесь было полно всякой нечисти, поэтому, прихватив из комнаты книгу, я отправилась на кухню. Кроме моей спальни, она казалась мне самым безопасным местом в доме. Там меня и нашел Сириус Блэк, вернувшийся ближе к вечеру. «Хорошо, что ты не скучала в мое отсутствие, Аннабель», — сказал профессор, садясь напротив меня. «Добрый вечер, Сириус. Есть новости?» «Еще какие?» — рассмеялся Блэк. «Ты случайно не преувеличила, когда рассказывала мне, что твой опекун тебя ненавидит? Почему вы так решили?» — удивилась я. «Тебя ищут по всей Англии. Представляешь?» Дамьен каким-то образом достучался до министерства. Он своих родителей так не искал, как тебя. В поисках участвуют Аврорат, бывшие пожиратели и даже магловская полиция. Может, он затеял это, чтобы все не подумали, что он меня убил, пошутила я. Мне кажется, он переживает, заключил Сириус. И, словно в подтверждение своих слов, вынул из кармана пиджака ежедневный пророк и положил на стол. Придвинув к себе газету, я прочитала заголовок. 5000 галлеонов получит тот, кто сообщит о местонахождении пропавшей без вести Аннабель Гонт. Весьма щедро, усмехнулась я. Послушай, Аннабель, если не хочешь возвращаться, я тебя не гоню. Сириус, я подняла на него глаза. Спасибо, что не выдаете меня. Несмотря на то, что за эту сумму вы могли бы купить себе новый особняк, без пауков. Пожалуй, я еще немного задержусь у вас. Вот и славно, улыбнулся профессор. Позже, лежа в кровати, я строила планы на ближайшее будущее. Решила, что в сентябре вернусь в Хогвартс и останусь там на рождественские каникулы. А когда закончится учебный год, там будет видно, что делать дальше. Постепенно задремав, я вновь погрузилась в видение. Волан-де-Морт сидел в кресле, опираясь на подлокотник, его ладонь устало прикрывала глаза. Неожиданно двери распахнулись и в зал переговоров вошел Долохов. Повелитель, почтительно склонил голову Антонин. «Докладывай», — милостиво разрешил темный лорд, отнимая ладонь от лица. «Мы прочесали все подворотни и окрестности, проверили ее друзей, все гостиницы, где она могла укрыться, но девушки нигде нет. Мы искали повсюду, господин». «Значит, плохо искали», — перебил его Волан-де-Морт, вставая с кресла. «Может, она мертва?» — неуверенно предположил Долохов. «Как ты смеешь заявлять мне такое, Антонин?» «Круция». Красная вспышка вырвалась из палочки Волан-де-Морта и ударила в мужчину. Долохов, задыхаясь от боли, упал на пол и забился в судорогах. Бешеная ярость темного лорда охватила меня, и в тот момент мне показалось, что лорд поступил правильно. Своими неосторожными словами Долохов сам напросился. Двери зала снова открылись, и на пороге появился Крауч. Его взгляд метнулся к распростертому на полу Антонину, и в глазах Барти отразился страх. «Господин, оборотни прибыли», — доложил он. «Пусть проходит», — велел Волан-де-Морт. Антонин Долохов с большим трудом поднялся с пола и вновь согнулся в поклоне. «Простите меня, повелитель», — руки мужчины дрожали, на его лбу блестели капли пота. «Я приложу еще больше усилий в поисках Аннабель, не сомневаюсь, Антонин, но дадим шанс и оборотням проявить себя». Тем временем в зал вошли двое мужчин. «Милорд, я счастлив, что мне представилась возможность послужить вам», почтительно сказал один из них. Мужчина выглядел жутко. Его лицо заросло волосами, изо рта выглядывали острые клыки, а глаза были полностью черные, без белков. «Я взял с собой лучшего из своих ищеек. Фенрир, мне нужно во что бы то ни стало найти свою подопечную. Что необходимо вам для поиска? Что-нибудь из личных вещей девочки, чтобы Струпьяр мог взять след», – деловито ответил Фенрир. Волан-де-Мор щелкнул пальцами, и в зале Малфоев появился Колди. Поджав уши, домовик ждал дальнейших указаний. «Принеси что-нибудь из одежды, Аннабель», — велел ему Волан-де-Морт. Эльф с поклоном исчез и через минуту появился с моей мантией в руках. Когда мантия попала к Струпьяру, тот зарылся в нее носом и сделал глубокий вдох, а потом развернулся и двинулся к выходу. «Струпьяр взял след», — с гордостью объявил Фенрир. «И я почувствовала, как Волан-де-Морта охватило предвкушение погони и ожидание скорой встречи со мной». Темный лорд отправился следом за Ищейкой и в коридоре махнул рукой своим слугам. К процессии присоединились Лестринджи и Люциус Малфой. Перед моими глазами замелькали вспышки трансгрессии, и через несколько перемещений все они оказались у того самого фонтана, где я встретилась с Сириусом Блэком. И тут меня опять выбросило из сна. Мое лицо и тело пылали. Кажется, у меня начался жар. Я сползла с кровати и трясущимися руками зашарила в сумочке, чтобы найти палочку и зажечь свет. Внутренний голос обреченно подсказывал, что еще до наступления утра меня найдут. При мысли об этом я вздрогнула и выронила только что найденную палочку. Судя по звуку, она закатилась под кровать. Чертыхаясь и стараясь не думать о пауках, я опустилась на четвереньки и заглянула в кромешную темноту. Глаза быстро привыкли к мраку, и вскоре я увидела свою палочку, а чуть дальше под кроватью заметила очертания старинной шкатулки. Протянув руку, я схватила палочку и прошептала: «Люмос». Шкатулка была покрыта толстым слоем пыли. Повинуясь необъяснимому желанию, я осторожно вытащила ее и, недолго думая, открыла. Внутри блеснуло какое-то украшение. Я села на колени и поднесла палочку ближе. Магический свет осветил мою находку. Это был золотой медальон на цепочке. Я осторожно взяла его в руки, чтобы рассмотреть гравировку. Там была изображена маленькая змейка. Из моих глаз потекли слезы облегчения, едва я расслышала исходящий от медальона знакомый шепот. Теперь я знала, как спасти Гермиону Грейнджер. Надев украшение себе на шею, я достала из сумки парный блокнот. Он сиял мягким светом. Открыв его, я прочитала новое послание. «Даю тебе 5 минут на то, чтобы выйти самой, Аннабель. Иначе я решу, что тебя удерживают силой, и тогда сам приду за тобой и убью каждого, кто находится в доме». Волан-де-Морт не привык разбрасываться пустыми обещаниями. Накинув мантию и прихватив сумочку, я поторопилась вниз. Я покидала особняк Блэков, как вор, даже не поблагодарив его хозяина за гостеприимство. За защитным барьером меня ждал темный лорд со своими слугами. Когда я нерешительно вышла к нему, в его взгляде появилось облегчение. «Набегалась, Аннабель?» – тихо спросил мужчина, когда я приблизилась к нему. «Дайте-ка подумать, от вас же просто невозможно спрятаться. Теперь у меня есть что предложить вам, милорд», – прошептала я, глядя ему в глаза. Он обнял меня за талию, прижал к себе, и мы исчезли в дымке трансгрессии. «Дорсет, особняк Гонт Мэннер». Едва мы зашли в дом, как рука Волан-де-Морта потянулась к цепочке на моей шее и вытащила из-под мантии медальон. «Откуда он у тебя, Аннабель?» – прищурился темный лорд, снимая с меня свою вещь. «Нашла его в доме Блэков и принесла вам, чтобы обменять на жизнь Грейнджер. Считай, что она уже свободна», — озвучил милосердное решение Волан-де-Морт. И мне как будто стало легче дышать. У меня получилось. Щелчком пальцев темный лорд призвал домовика и приказал ему следовать за ним, а мне на прощание сообщил, что выяснит, как медальон оказался в особняке. Я хотела подняться к себе, но почувствовала себя неважно, а лестница показалась мне слишком длинной, поэтому я прошла в гостиную и легла на диван. С тихим шипением ко мне подползла Нагайна, и я, увидев ее, покаянно вздохнула. «Прости меня, я не сержусь». Змея удобно устроилась рядом. Я положила руку на ее голову, которая приятно холодила ладонь, и закрыла глаза. Мне было нестерпимо жарко, а внутри поселилась пугающая пустота, из которой хотелось выбраться. Плавая в полубреду, я думала о карих глазах, несмотря на то, что в них таилась тьма, для меня они были спасением, и едва ощутила, как холодные пальцы скользнули по моему лицу. «Милорд», — послышался в звенящей тишине мой слабый шепот. «Аннабель, ты вся горишь», — уловила я напряженный голос. Мужчина поднял меня на руки, и я почувствовала его дыхание на щеке. «Потерпи немного, скоро тебе станет легче». Глава 27. То, что важнее любви. Казалось, Волан-де-Морт преодолел лестничный пролет со мной на руках за долю секунды, как будто я ничего не весила. Меня окутывал аромат кедра, дождя и корицы. Если бы не жар, я бы просто наслаждалась моментом. Его руки бережно опустили меня на мягкую постель, а затем я услышала удаляющиеся шаги и со стоном закрыла глаза. Я не могла припомнить, чтобы мне когда-либо еще было так плохо. По моим ощущениям, прошли часы, прежде чем я почувствовала стеклянный флакон возле своих пересохших губ и ладонь под головой. «Давай же, Аннабель, выпей это», — донесся до меня голос Волан-де-Морта. Разомкнув губы, я ощутила мятный вкус на кончике языка и сделала пару глотков. Целебное зелье подействовало мгновенно. Охвативший меня жар начал отступать, дыхание стало ровным, а тело расслабилось, унося меня в исцеляющий сон. Какое-то время я пребывала во тьме, а потом разглядела свет, приблизилась к нему и неожиданно увидела директора Дурмстранга. Мы находились в огромной пещере, которую разделяла подземная река, словно сплетенная из магии. Струящийся поток мягко переливался, а в центре магического источника раскинулась бузина. Несмотря на отсутствие листьев, дерево не казалось засохшим. Ничего подобного я в жизни не видела, и в учебниках Хогвартса о таком не упоминалось. «Мисс Гонт», — эхом отразился от каменных стен голос мужчины. «Какая приятная встреча!» Губы Александра Крылова искривила обманчивая улыбка. «От его белесых глаз мне стало не по себе. Я давно хотел с вами поговорить. Послать сову он, конечно, не догадался. Где мы находимся, сэр?» — пробормотала я, даже не пытаясь изобразить ответную радость. «А что вы видите?» — полюбопытствовал Крылов, словно находился не рядом со мной, а совсем в другом месте. «Пещеру, сэр. А вы?» — нахмурилась я. Не будь он таким серьезным и сосредоточенным, можно было бы подумать, что стоящий передо мной мужчина ведет какую-то игру. «Весьма любопытно, мисс Гонт. Я вижу вас в своем кабинете», — хмыкнул Крылов и приблизился ко мне. «Как удивительно меняются судьбы от встречи с вами», — загадочно продолжил он. Капюшон черной мантии был накинут на его голову, и от этого лицо директора и длинные белые волосы казались еще бледнее. Я окинула пещеру взглядом в поисках выхода. От неприятного соседства мне хотелось убежать. «А чем вы, сэр?» – недоуменно спросила я. «Мне дано видеть возможности, мисс Гонт». Мужчина навис надо мной, и я отступила на шаг. Множество вариаций будущего. Они, как нити в лабиринте, и нужно выбирать верные моменты и действия, чтобы двигаться по правильному пути для всеобщего блага. Ну вот, еще один выживший из ума волшебник считает себя провидцем. «Если вы способны видеть будущее, то почему не спасли Виктора?» – дерзко спросила я, вновь отступая назад. «Мисс Гонт, Виктор Крам, несомненно, был талантливым магом и подавал большие надежды, сокращая расстояние между нами», – ответил Александр Крылов. «Но смерть его – ничто по сравнению с тем, что грядет. Будущее, в котором останется магия, вот что важнее всего и в котором тирания могущественного темного волшебника не погрузит мир в хаос. Мерлин Всемогущий, неужели Крылову известно о возвращении темного лорда? Сэр, почему вы мне все это рассказываете?» Мой голос прозвучал как-то слишком пискляво. Сделав еще шаг назад, я уперлась спиной в каменную стену. Больше отступать было некуда. «По той простой причине, что от вас будет многое зависеть, мисс Гонт», — Крылов окинул меня задумчивым взглядом. «Как вы считаете, если этому темному волшебнику будет что терять, сделает ли это его более терпимым? Возможно ли, что, имея в ближнем окружении кого-то особо ценного, он станет совершать все поступки с оглядкой на того, кто ему дорог, на кого-то вроде вас?» «Ошибаетесь, сэр. Я на эту роль совсем не гожусь», — сдержанно ответила я, не собираясь поздравлять его с отличной идеей. Темный лорд никогда не беспокоился о чужих чувствах. Для него все волшебники – нечто одноразовое. Однако, несмотря на это, он заботится о вас лично. Это просто уму непостижимо. Каким-то чудом вы оказались непозволительной слабостью самого сильного в мире волшебника. Директор Дурмстранга расхохотался, а я обомлела и удивленно уставилась на него, открыв рот. Неужели он сейчас говорил о любви? Если так, то у меня для Крылова плохие новости. Разорвавший свою душу в клочья ради бессмертия темный лорд вряд ли способен на столь сильные чувства. И разбираться с Волан-де-Мортом моими руками – это как пытаться тушить адское пламя спичками. «Что-то я сомневаюсь, сэр», – раздался мой обреченный голос. «Мне кажется, вы недооцениваете себя, мисс Гонт. Но мы это очень скоро проверим», – покривив губы в суховатой улыбке, пообещал Александр Крылов. И, наклонившись ко мне, прошептал: «Вы же не станете болтать о нашем разговоре?» Я открыла глаза. Солнечный свет заливал мою комнату, и все вокруг наполняла умиротворяющая тишина. Но едва слышный вздох дал мне понять, что я не одна. Испугавшись, что это Крылов, я резко села и свесила ноги с кровати. Но напротив меня расслабленно откинулся в кресле Волан-де-Морт. Его волнистые темные волосы небрежно спадали на одну сторону, закрывая бровь. Рукава черной рубашки были закатаны почти до локтя, обнажая бледную кожу рук. Мужчина задумчиво следил за мной взглядом, и по его бесстрастному лицу было невозможно понять, в каком он настроении. «Милорд», — только и смогла произнести я. Лежавшая у его ног Нагайна, услышав мой голос, проснулась, с тихим шипением заползла на кровать и положила голову мне на колени. Я погладила ее и облизнула пересохшие губы. Ну просто семейная идиллия. Но только не в этот гребаный раз. «Ты, наверное, хочешь пить», — подтвердил очевидное Волан-де-Морт. Едва заметный взмах палочки, и на тумбочке появился стакан с водой. Вцепившись в него, я сделала глоток, утоляя жажду. Удивительно, но простая вода показалась мне невероятно вкусной. «Как долго я проспала?» «Сутки», — сухо ответил мужчина, перекатывая палочку на своей ладони. Возвращая пустой стакан на место, я заметила, что на моем запястье снова красуется защитный браслет. Окинула себя взглядом и поморщилась, увидев, как помялся мой сарафан. Посмотрела украдкой в зеркало напротив кровати. Мои волосы были в ужасном беспорядке. Спутанные и торчащие пряди совсем не добавляли мне красоты. Чтобы хоть как-то исправить это, я расчесала непослушные локоны пальцами. «Милорд, вы узнали, кто украл ваш медальон?» «Когда я гостила у профессора Блэка, мне показалось, что он не знает про осколки. Крестражи Аннабель, душа, заключенная в сосуд, называется крестражем. И, разумеется, я все выяснил. Это был Регулус Блэк. Много лет назад он сам пришел ко мне и поклялся в верности, а потом предал меня. Вы убили его?» Проглотив ком в горле, спросила я. Младший брат Сириуса числился пропавшим без вести. Он с этим прекрасно справился сам, — хмыкнул Волан-де-Морт. Регулус передал медальон своему домовику, а сам сгинул в озере с инферналами, — пояснил темный лорд, заметив мой непонимающий взгляд. «Вы вызвали на допрос в министерство профессора с его домовиком?» «Ты очень догадлива, Аннабель. Эльф Блэков поведал мне много интересного перед тем, как я стер ему память. А как Дамблдор узнал о крестражах?» Затаив дыхание, спросила я. «Гораций Слизнард рассказал ему, что я интересовался этой темой. Во время учебы в Хогвартсе Слизнард был моим профессором по зельям. Не переживай, Аннабель, теперь сосуды надежно спрятаны и старому интригану до них не добраться. Пока браслет на тебе, никому и в голову не придет, что ты мой крестраж». Я задумалась. «Директор уверен, что часть вашей души в Поттере, так ведь? Иначе он никогда бы не стал посвящать его в это». Неприятное осознание охватило меня. Неужели Дамблдор хочет убить Гарри? Старик не любит пачкать руки и попытается стравить нас. Губы Волан-де-Морта искривила недобрая ухмылка. «Пусть и дальше носится со своим избранным». Я облегченно вздохнула. Лорд, заметив это, нахмурился и замолчал. После долгой паузы он чуть наклонился вперед и негромко проговорил. «Аннабель, вовсе не обязательно убегать из дома, если тебе что-то не нравится. Мое окружение сбилось с ног, разыскивая тебя. Ну да, еще бы. Теперь они наверняка мечтают о том дне, когда появится возможность расправиться со мной лично». Я закрыла лицо руками. Воспоминания о случившемся настойчиво лезли в голову и душили, как ядовитый дым. У меня перехватило дыхание, предательский румянец стыда пополз по щекам. Тот единственный, кому я призналась в любви, растоптал и унизил меня. Если любовь такая, то пусть она катится в бездну и горит там адским пламенем. Судорожно вздохнув, я опустила ладони и выпрямилась. «Обещаю больше не сбегать, если вы не будете обращаться со мной, как с пустым местом», — ляпнула я. Волан-де-Морт замер, сраженный моей наглостью и решительным тоном. Затем кончиком палочки постучал по своей нижней губе, словно размышляя, как со мной поступить. Я на мгновение сжалась, надеясь, что исцеляющее зелье он дал мне не для того, чтобы потом запустить в меня круциатус. «Я догадывался, что благодарности от тебя не дождешься», — прозвучал обманчиво мягкий голос мужчины. «Между прочим, я отпустил маглорожденную, о которой ты так переживала, хотя мог и не делать этого. Не нужно выставлять меня злодеем, Аннабель. Твои друзья еще живы лишь потому...» Он на миг замешкался, но все же заставил себя продолжить, что ты важна для меня. Волан-де-Морт вновь замолчал, а я нервно кусала губы от досады, что в очередной раз вызвало его недовольство. Повисшая вокруг тишина тревожила меня сильнее его гнева, и ее просто необходимо было нарушить. «Я очень благодарна вам, милорд, и уже осознала свои ошибки и раскаялась», — торопливо сказала я. «Что-то незаметно, Аннабель», — сухо произнес темный лорд и поднялся. «Просто дело в другом, не так ли? То, что ты называешь любовью, всего лишь похоть. Она одинаково метко сражает как маглов, так и волшебников. Но наша с тобой связь намного важнее и долговечнее, чем заурядная любовь или страсть. Никогда не забывай об этом». Мужчина направился к двери, давая мне понять, что аудиенция окончена. Я молча смотрела ему вслед, ощущая болезненную горечь внутри. Моя раненая гордость нашептывала, что больше никаких признаний он от меня не услышит. Никогда. Однако кое-что стоило выяснить до того, как он выйдет из комнаты. «Милорд», — окликнула я его, вставая. Волан-де-Морт замер и медленно развернулся. Возможно, он ожидал слез, возражений или еще каких-нибудь выходок с моей стороны, но я уже взяла себя в руки и спокойно спросила: «Как вы узнали, что я была у Сириуса Блэка?» «Профессор говорил, что дом надежно защищен. Оборотни выследили тебя до площади Гримма, и там твой след резко обрывался. Но я чувствовал, что ты где-то поблизости, и убедился в этом, когда увидел, что особняк, в котором я был несколько десятилетий назад, просто исчез. Блэк спрятал его с помощью заклинания Фиделиус, которое позволяет скрыть местоположение дома от посторонних. Это заклинание работает так, что зайти внутрь можно только с хранителем, или же хранитель рассказывает о местонахождении дома, тем самым разрушая заклятие. Так что я блефовал, обещая, что сам зайду за тобой, если ты не выйдешь», — признался темный лорд и, усмехнувшись, скрылся за дверью. «Ну надо же, я была невероятно глупа, если он с такой легкостью манипулировал мной». Волан-де-Морт просто обвел меня вокруг пальца. «Видишь, хозяин признал, что ты важна для него», — радостно зашипела змея, молчавшая все это время. «Ох, Нагайна, только ее психоанализа мне сейчас не хватало. Угу, и не забыл при этом выставить меня полной дурой», — буркнула я. «Я говорила хозяйке, что убегать не стыд. Хозяин подобные сюрпризы не любит», — не унималась она. «Он так беспокоился о тебе. Ты, самое дорогое, что у него есть. Если не хочешь получить круциатус от милорда, больше никогда не произноси это вслух». «Я серьезно», — раздраженно взмахнула руками я. «Самое дорогое, как же, это пока он не получил бузинную палочку. Она для него желаннее и ценнее всего на свете». Змея, недовольно шипя, уползла из моей комнаты, а я обессиленно опустилась обратно на кровать, совершенно не представляя, что делать дальше. Что-то тяготило меня, камнем лежало на душе, но я не могла понять, что именно. Неожиданный стук привлек мое внимание. Я повернулась к окну. На подоконнике сидела Сивуха. Вскочив и забрав письмо у совы, я тут же распечатала конверт и прочитала следующее: «Дорогая Аннабель, вы так внезапно покинули мой дом, что, проснувшись поутру, я был весьма огорчен, что не застал вас. Надеюсь, ваш уход был вызван вашим личным желанием, а не вынужденными обстоятельствами. Если вам когда-нибудь еще понадобится моя помощь, вы всегда можете обратиться ко мне. К сожалению, в этом учебном году я не смогу вернуться в Хогвартс, меня сняли с должности. Но я ни на минуту не пожалел, что помог вам, с надеждой на то, что мы встретимся вновь. Сириус Блэк». Для меня эта новость стала потрясением. Профессор был отличным преподавателем и не заслуживал увольнения. Схватив письмо, я выбежала из комнаты в поисках Волан-де-Морта. Быстро спустилась по ступеням и застала его выходящим из особняка. «Милорд, подождите», — воскликнула я. «Что опять не так, Аннабель?» Окинув меня взглядом, как-то устало спросил Волан-де-Морт. «Пришло письмо от профессора Блэка», — я показала ему конверт. «Он сообщил мне, что его уволили. Это же просто нечестно. Зато он жив, не так ли? И только потому, что ты была в безопасности в его доме, пока велись поиски. Я даже не хочу думать о том, что могло произойти, если бы тебя нашел Дамблдор, когда ты была без защиты. Ну и, сама понимаешь, укрывать несовершеннолетнюю волшебницу – это совсем не педагогично. Он остался без работы, потому что был добр ко мне», — возмутилась я. «Пусть тебя не обманывает его доброта. Как показало время, все Блэки — жалкие предатели и трусы, за исключением разве что Беллы. Твой бывший профессор первым наставит на тебя палочку, если узнает о нашей связи, и, поверь мне, его рука не дрогнет, когда он выпустит в тебя убивающее проклятие. От убежденности в его голосе у меня по коже пробежал холодок. Мистер Блэк осудил действия директора, когда выяснил, во что тот втянул Поттера и Гринджер, осторожно возразила я. «Видимо, мои предупреждения не доходят до тебя», — вздохнул Волан-де-Морт. «Запомни, у твоих необдуманных поступков всегда будут последствия. Советую тебе наконец-то повзрослеть». Он стремительно покинул дом, не желая больше выслушивать мое недовольство. А я еще долго стояла в холле, обхватив себя руками и глядя на захлопнувшуюся дверь. Мне совсем не хотелось верить в то, что однажды наступит такой момент, когда Сириус Блэк захочет меня убить. Позже, поднявшись к себе, я взяла чистый лист, перо и написала ответ. «Сириус, я очень благодарна вам за гостеприимство. Простите, что ушла, не попрощавшись. Я просто долго думала над вашими словами о том, что мой опекун переживает и что из-за моей пропажи наверняка поднялся переполох, поэтому решила вернуться». Аннабель Гонт, передав конверт Ив, я взяла еще один чистый лист и, повинуясь моменту, стала бездумно водить пером, рисуя очертания, которые рвались наружу из моего воображения. Я словно находилась в прострации, а когда очнулась и глянула на то, что получилось, поняла, что нарисовала пещеру из своего сна. Воспоминания нахлынули мрачной волной, и я догадалась, что так тревожило и угнетало меня. Встреча с Александром Крыловым, его слова и намеки прочно засели в моей голове, и я была уверена, что это не последний наш разговор, хотя от этого волшебника хотелось держаться подальше и больше с ним никогда не встречаться. Но он во многом прав. Нужно выбирать верные действия, чтобы двигаться по правильному пути для всеобщего блага. И от меня действительно зависит судьба Темного Лорда, ведь сегодня он сам признал, что я важна для него. Его поступки и слова Нагайны только подтвердили очевидное. Я и правда стала непозволительной слабостью самого сильного в мире темного волшебника. Слабостью, которая способна его погубить. Я бросила перо и уронила голову на руки. Лорд прав. Мне действительно пора повзрослеть. Перестать мечтать о всяких глупостях и надеяться на что-то несбыточное. У меня есть более важная миссия. Не допустить, чтобы с моей помощью кто-то смог манипулировать Волан-де-Мортом. Глава 28. Два года спустя. Шотландия, Хогвартс, 26 июня 1997 года. С минуты на минуту Хогвартс-экспресс должен был покинуть станцию. Держа клетку с Ив в одной руке, а чемоданы, в другой, я поспешно зашла в вагон следом за Паркинсон и Малфоем. «Давай помогу», — Драко забрал у меня чемодан. Как только двери за нами закрылись, поезд издал гудок и медленно тронулся с места. «Спасибо, дальше я сама», — сказала я, протягивая руку за своими вещами. «Так ты опять не сядешь с нами?» — закатил глаза Малфой. «Ну да, как знаешь», — нахмурилась Пенси. Они с Драко прошли в купе к слизеринцам. Драко закинул чемоданы на полку и, обняв Паркинсон, сел напротив Забини и Гринграсс. Махнув ребятам и сдерживая улыбку, я прошла дальше через два вагона и остановилась у приоткрытой двери. Там меня уже ждали Нот, Гринджер и Поттер. «Та-дам!» — сказала я, протискиваясь внутрь. Гарри тут же вскочил со своего места и помог мне убрать чемоданы наверх. «Аннабель, ты как раз вовремя», — заговорщически начала Гермиона. «Мы тут обсуждаем поход в кино. Пойдешь с нами?» — спросила она и откинулась на плечо Теодора, который обнимал ее за талию. Я бросила задумчивый взгляд на ее руку, где на пальце красовалось тонкое обручальное кольцо. Солнечные лучи, освещавшие вагон, попадали на крупный бриллиант, и он красиво переливался. Кто бы мог подумать, что эта парочка так скоро решит связать себя узами брака, и свадьба состоится сразу после окончания Хогвартса. После того, как Волан-де-Морт поработал с памятью Гермионы, прежде чем ее отпустить, она перестала геройствовать и вновь сблизилась с Теодором. «Я не против такой вылазки, но сами знаете, мой опекун Дамьен не разрешает мне посещать магловскую часть Англии. Придется соблюдать конспирацию, чтобы он не узнал». «Здорово, что ты согласилась», — оживился Гарри. «За прошедшие два года мы четверо крепко сдружились, но раньше выходить в мир маглов я не соглашалась, а сейчас решила поддаться искушению. Возможно, на мое решение повлияло то, что до совершеннолетия мне оставалось чуть больше месяца. Это окрыляло. Скажешь, что будешь в гостях у меня», — подкинул мне алиби Нот. «Как всегда, отличная идея, Тя», — хмыкнула я. «Что бы ни случалось, У него всегда был план, как выкрутиться. А то, усмехнулся он и подмигнул мне. Теодор наклонился к Гермионе, что-то шепнул ей на ухо, и это заставило ее опустить взгляд и покраснеть. Заметив это, смущенный Поттер вытащил из сумки ежедневный пророк и уткнулся в газету. «Сегодня утром мы были заняты упаковкой чемоданов, поэтому нам было не до новостей. К тому же мы с нетерпением ждали результаты экзаменов. Я гордилась своими достижениями, и не только потому, что сдала все предметы на превосходно, но еще и значком старосты факультета. Мне самой с трудом верилось, что я стала гордостью Слизерина, не из-за всяких там приключений, а действительно из-за блестящей учебы. Обалдеть!» – неожиданно воскликнул Поттер. «Что там?» – хором спросили мы с Гринджер, и обменялись улыбками, настолько забавно это вышло. Гарри разложил газету на столе. «Когда я увидела на второй полосе колдографию Александра Крылова, мне стало не по себе». Вверху красовался заголовок. «Институт чародейства и волшебства Дурмстранг с нового семестра начнет принимать маглорожденных студентов. За всю историю их школы в ней учились только волшебники из чистокровных семей и полукровки», — заметила Гермиона. «Пока друзья горячо обсуждали сенсацию, я перевела взгляд за окно, на пролетающие мимо холмы и зеленые луга. Мое чудесное настроение портилось с каждой секундой. Прошло уже почти 2 года с той нашей встречи за гранью реальности, и с тех пор я ничего не слышал о директоре Дурмстранга. Александр Крылов затаился и не давал о себе знать, но, стоило мне увериться, что это был всего лишь сон, как я вновь получила напоминание о нем. Я сдержала данное себе обещание и отгораживалась от Волан-де-Морта всеми доступными способами. Даже на рождественские каникулы оставалась в школе, наказывая этим больше себя, чем его или Нагайну. Мои чувства не исчезли, но я заперла их глубоко внутри и даже в разговорах со змеей стала менее откровенной, чем раньше. Ведь лорд мог в любой момент просмотреть ее воспоминания. «Аннабель, что-то ты приуныла», — заметил Поттер. «Просто одно лишь упоминание об этом волшебнике наводит на меня жуть», — почти не солгала я. «Это все из-за его кошмарных глаз», — понимающе улыбнулась Гринджер. Я лишь кивнула в ответ с натянутой улыбкой. Нот задумчиво окинул меня взглядом и нахмурился, заподозрив, что я что-то утаиваю. «За столько лет дружбы тебя хорошо меня изучил, и от него не так-то просто было что-либо скрыть. Поэтому пришлось призвать на помощь свои актерские способности и изобразить, что от духоты у меня слегка разболелась голова. Англия, Лондон, платформа 9. Едва выйдя из поезда, я увидела ожидающего меня Феликса Дамьена. Вот же гадство. Он стоял со скрещенными руками и скучающим видом, не обращая внимания на косые взгляды родителей, встречающих других студентов. «Привет, Феликс», – поздоровалась я, подходя к нему. В ответ мужчина лишь хмыкнул и молча подхватил мои вещи. «Ты даже не расскажешь, как дела?» Натянуто улыбнулась я, пытаясь быть дружелюбной. Но Феликс смотрел на меня так, будто мы с ним поссорились, и голос его был сухим и раздраженным. «Дай-ка подумать, мы с тобой не друзья, Аннабель, так что не рассчитывай на задушевные беседы. Я тебе не Крауч, и, если бы не приказ господина, меня бы тут не было. В отличие от некоторых, я не позволяю себе ослушаться повелителя». Поджав губы, я проследовала за ним до общественного камина. «Все равно он мне ничего не сделает», – рассуждала я. «В противном случае Волан-де-Морт его просто размажет». Зайдя в камин, я бросила под ноги летучий порох и, даже не попрощавшись с Дамьеном, перенеслась домой. «Дорсет, Англия, особняк Гонт Мэннер. Я думал, ты и на летние каникулы решила остаться в Хогвартсе», – услышала я голос Волан-де-Морта, прежде чем увидела его. Мужчина спускался по лестнице вместе с Нагайной. Несмотря на укор, его губы сложились в едва заметную улыбку, и мое сердце предательски забилось чаще. «Темный лорд рад был видеть меня. Милорд, вы же знаете, летом школа закрыта для студентов», — ответила я с улыбкой и присела на корточки, чтобы погладить подползшую ко мне змею. «Я не виделась с ними долгие 10 месяцев. Укрытая стенами Хогвартса, я даже верила, что смогу хоть до старости жить вдали от Нагайна и лорда, подальше от своих чувств и этих примитивных, предательских мыслей. И лишь сейчас я поняла, как сильно соскучилась и по этому дому, и по тем, кто являлся моей семьей». Появившийся Колди подхватил чемоданы, доложил, что стол накрыт к ужину, и с поклоном исчез. «Ты, наверное, голодна?» – спросил Волан-де-Морт, приближаясь ко мне. Когда я выпрямилась, он протянул ко мне руку, но я отшатнулась, избегая прикосновения. Смерив меня взглядом, Лорд лишь сузил карие глаза, в которых едва заметной вспышкой отразился багрянец. «Немного», — ответила я, скрывая неловкость за улыбкой, и молча последовала за Волан-де-Мортом в столовую. Однако, когда до меня донесся аромат тушеного мяса, я поняла, что зверски голодна. «Ты повзрослела, Аннабель», — отметил Волан-де-Морт, садясь за стол. «Да, милорд», — я принялась накладывать в тарелку салат. «Через месяц стану совершеннолетней, и вашим слугам не нужно будет повсюду сопровождать меня. Если что-то случится, я уже смогу за себя постоять, пока не будем менять правила», — пресек мои смелые надежды Волан-де-Морт. Заглянув в его глаза, я поняла, что спорить бесполезно. В них читалась непоколебимая решимость. «Как скажете», — я с бесстрастным лицом пожала плечами, сдерживая поднимающиеся ярость и обиду. «Я уже не ребенок и надеялась, что по достижении совершеннолетия смогу хотя бы это изменить. Но, похоже, Волан-де-Морт собирался контролировать меня и дальше. Кажется, ему доставляло удовольствие максимально ограничивать мою свободу. Расскажи, что происходит в школе. Директор время от времени вспоминает о вас и нагнетает, мол, темные времена вот-вот настанут, но уже никто в это не верит». Мой ответ вызвал на лице Волан-де-Морта едва заметную усмешку. «А как твои успехи в учебе, Аннабель?» Раздался его вкрадчивый голос. «Сдала все экзамены на превосходно, я наколола на вилку кусочек сочного мяса и отправила его в рот. Темный лорд больше интересовался вином, практически не притрагиваясь к ужину, и наверняка уже выбрала тему для дипломной работы, не скрывая любопытства», — спросил он. «Да, моим наставником будет профессор Синистра по астрономии». Брови Волан-де-Морта удивленно поднялись вверх. «Астрономия, ХМ?» Неожиданно, будто взглянув на меня по-новому, произнес он. «Я выбрала тему взаимодействия светил и мест силы. Хочу доказать, что магические источники, расположенные в определенных местах, не являются случайностью», — с довольным видом ответила я. Темный лорд промолчал, задумался о чем-то своем, и я закончила ужин в полной тишине. «Ты выбрала весьма любопытную тему, Аннабель», — нарушил длительное молчание лорд, и, заметив мою пустую тарелку, добавил: «Можем продолжить разговор в гостиной. Давайте отложим его на другой раз, милорд. Я очень устала», — вздохнула я, поднимаясь из-за стола. «Готовясь к экзаменам, я практически 2 недели не досыпала». «Тогда не буду тебя задерживать», — непривычно мягко проговорил он. Пожелав на прощание доброй ночи, я покинула столовую, чувствуя между лопаток сверлящий взгляд. Я старалась сделать свой шаг твердым, чтобы это не выглядело бегством. С тихим шипением за мной увязалась змея. Чуть позже, упав на кровать, я обняла заползшую ко мне Нагайну. «Расскажи, что происходило в мое отсутствие», — попросила я, зевая. «Когда ты не вернулась на Рождество, хозяин был вне себя от ярости. Я думала, он уничтожит всех своих слуг быстрее, чем наших врагов», — отозвалась змея. «Ты это серьезно?» — спросила я, не веря услышанному. «Когда ты дома, то действуешь на хозяина успокаивающе. Я тоже переживала и не понимала, почему ты не приезжаешь. Думала, что если ты не вернешься сейчас, то спасать ближний круг хозяина будет слишком поздно». «Ты преувеличиваешь», — хмыкнула я и живо представила картину. Смекнув, в чем причина плохого настроения господина, пожиратели смерти с искренним нетерпением ждут моего возвращения из школы. «Ха-ха, смешнее шутки и придумать нельзя. Нагайна никогда не обманывала хозяйку», — укоризненно напомнила змея. «Ладно, давай спать», — примирительно улыбнулась я. Через приоткрытое окно до меня доносился убаюкивающий шум волн. Месяц едва освещал комнату, ветерок приносил с собой соленый запах моря и аромат цветущего сада. Закрыв глаза, я быстро погрузилась в сон и увидела себя спящей на кровати рядом со змеей. Неожиданно Нагайна проснулась и приподняла голову. На мгновение замерла, затем также тихо опустилась обратно. Я смотрела на себя глазами мужчины, стоящего рядом, взгляд которого ласкал мое тело. Я и не представляла, какой уязвимой выгляжу, когда сплю, а еще, невыносимо желанной. Я чувствовала отголоски эмоций Волан-де-Морта, несвойственную мне жажду и нетерпение. Почувствовав, как меня охватывает чужое вожделение, я едва слышно застонала, хотя Волан-де-Морт и пальцем меня не коснулся. Не знаю, сколько времени продолжалось это безумие, но глаза я открыла на рассвете. Ночная темнота уже отступила, и из-за горизонта показался верхний край солнца. В комнате мы были только вдвоем с Нагайной. Расслабленно лежа в кровати, Я впервые за долгие месяцы наблюдал рассвет, наслаждалась видом и не позволяла себе задумываться о том, что происходило во сне, решив, как обычно, сделать вид, что ничего особенного не случилось. Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 7 июля 1997 года. Все последующие ночи я продолжала видеть себя во сне со стороны, и, встречаясь с Волан-де-Мортом, уже не знала, куда глаза девать. Спасало то, что обязанности министра отнимали у него кучу времени. В отличие от меня, он не мог позволить себе такую роскошь, как длительный отпуск. Мы виделись лишь редкими вечерами, и мне казалось, что напряжение между нами скоро достигнет апогея. А потом каждое утро я трусливо отсиживалась у себя в комнате, дожидаясь, когда Волан-де-Морт уйдет в министерство. По этому поводу он ничего не высказывал, решив, наверное, что я просто валяю дурака. Внезапно впорхнувшая в открытое окно сова Малфоя вскинула письмо прямо мне в руки, и, громко ухнув, села на подоконник в ожидании ответа. Я развернула послание и пробежала глазами по ровным красивым строчкам. «Дорогая Аннабель, приглашаю тебя сегодня на чай. Приходи к 11, думаю, нам есть о чем поболтать. Нарцисс Малфой». Я быстро написала записку, что с удовольствием приду, и передала ее сове. Затем посмотрела на часы. 9:30, обычно в это время лорд покидает особняк. Еще несколько минут, и уже можно спускаться. Уилшир, особняк Малфой Мэннер. «Дай-ка я как следует рассмотрю тебя, дорогая». Нарцисса Малфой сдержанно улыбнулась, а потом, приблизившись, поцеловала меня в щеку. «За последнее время ты расцвела и превратилась в настоящую красавицу. Вы льстите мне, миссис Малфой», — смутилась я. «Ну что ты, дорогая, я всего лишь констатирую факт. Вижу, мои наставления и советы помогли тебе стать безупречной студенткой и истинной леди. Это неимоверно радует. Знаешь, что, давай посидим в саду, сегодня просто отличная погода», — предложила нарцисса. «Я не против». Мы сели за небольшой столик, и расторопный эльф Малфоев тут же принес чай. «Драко рассказал мне, что ты теперь староста и одна из лучших учениц Хогвартса. Я так горжусь твоими успехами. Признаюсь, это было непросто. А что нового происходило у вас?» — осторожно спросила я. Миссис Малфой вновь улыбнулась, прекрасно поняв, что я имела в виду под словом «вас». «В нашей семье все без изменений. А вот Антонин Долохов женился». Я чуть не поперхнулась чаем. Невозможно поверить, что этот хмурый, молчаливый волшебник смог до такой степени кем-то увлечься. «Его невесту одобрил сам повелитель, увидев мое замешательство», — добавила нарцисса. «Очередной договорной брак, именно так, Аннабель. Незавидная доля», — я нахмурилась. «Хотелось верить, что со мной Волан-де-Морт никогда так не поступит. Ты, конечно, не знаешь, но наш брак с Люциусом был договоренностью родителей. Однако это не помешало нам жить счастливой семейной жизнью», — призналась миссис Малфой. «Вам просто повезло». Нарцисса наклонилась ко мне и, понизив голос, прошептала: «Брак Беллы тоже состоялся против ее воли, но теперь они с Радольфусом вполне довольны жизнью и собираются завести ребенка». Я едва не выронила чашку, к счастью, успела поставить ее на стол. С ума сойти. Самые свирепые и опасные бойцы Темного Лорда, я с трудом представляла их в роли родителей. «Ух ты, это здорово», — выдавила я, стараясь сохранять спокойствие. «А как у тебя дома?» — последовал неожиданный вопрос. Я внимательно посмотрела на нарциссу, не совсем понимая, что она хочет узнать. «Все как обычно, ничего особенного. Полагаю, это скоро изменится, Аннабель. Ты вот-вот станешь совершеннолетней, и повелитель, заботящийся о продолжении древнего рода, устроит и твой брак». «Что?» — я нервно сглотнула ком в горле. Мои глаза заметались по саду, не задерживаясь ни на цветущих деревьях, ни на павлинах, ни на прекрасных розах. «Не нужно так волноваться, дорогая», — миссис Малфой погладила меня по плечу. «Мы все прошли через это. Я уверена, он выберет самого достойного претендента. Самое забавное, нарцисса верила, что этим мне окажут великую честь, и что взволнована я, конечно же, от счастья». «Откуда такие предположения?» — взяв себя в руки, с подозрением спросила я. «Я доверяю своей интуиции, Аннабель». «Ясно. Пора заканчивать с этим чаепитием. Надеюсь, дорогая, этот разговор останется между нами». «Ну, разумеется», — ответила я и усмехнулась. «Вряд ли я осмелюсь болтать о подобном с Волан-де-Мортом». Англия, Лондон, 9 июля 1997 года. «Что-то Гарри и Гермионы долго нет», — вертя головой по сторонам, сказала я. «Возможно, Встретиться недалеко от дырявого котла было не самой удачной идеей. Когда я уходила из дома, то сказала Колди, что иду в гости к Нактам. А сейчас, глядя по сторонам, я боялась наткнуться взглядом на знакомые лица. «Подождем еще немного», — хмыкнул Теодор. «Не прошло и четверти часа, как к нам подошла запоздавшая парочка. Давайте уберемся отсюда как можно быстрее», — обеспокоенно предложила я. «Нам туда», — махнул рукой Поттер. «Чем дальше мы уходили от паба, тем спокойнее становилось у меня на душе. Мы слились с потоком людей и, пройдя несколько кварталов, остановились перед красно-белым зданием с вывеской «Феникс». Вот мы и пришли. Еще не поздно передумать, Аннабель», — пошутила Гермиона. «Не дождетесь», — ответила я и проследовала внутрь за друзьями. Мы подошли к кассе. Сегодня в кинотеатре шли две премьеры — «Титаник» и «Адвокат дьявола». «Давайте на дьявола». Название интригующее и любопытно, как маглы представляют себе его, предложила я. «Я тоже за», — поддержал Теодор. «Ладно», — с неохотой согласилась Гринджер, чей взгляд остановился на другом рекламном постере. Купив билеты и кукурузные шарики в коробках, которые Гарри назвал, кажется, попкормом, мы прошли в зал с красными креслами. Почти на всех рядах уже не было пустых мест. Мы сели на самом верхнем ряду, и перед нами распростерся белый прямоугольный экран. Все шепотки стихли, когда на нем появилась картинка. Весь фильм я просидела с открытым ртом. Для меня это было нечто удивительное, и игра актеров вызывала уважение. Сидящий рядом Поттер тихо шептал мне на ухо, объясняя непонятные моменты. Кстати о них, от некоторых сцен я чувствовала, как щеки заливает румянец стыда. О таком даже думать было неудобно, а смотреть в окружении друзей на огромном экране, тем более. Я покосилась на Гермиону, но, судя по всему, ее абсолютно ничего не смущало. Когда фильм закончился, я покинула зал в полной прострации и была уверена, что больше в кинотеатр никогда не приду. «Аннабель, можно тебя на два слова?» — обратился ко мне Гарри, оглядываясь на Гринджер с Нактом, которые отошли к барной стойке. Помещение кинотеатра быстро заполнялось маглами, которые пришли на ночной сеанс. «Давай выйдем на улицу, здесь слишком шумно», — предложила я и последовала к выходу. Поттер поплелся за мной. Мы дошли до угла, где в этот час никого не было, и я повернулась к нему в ожидании разговора. «Неужели Дамблдор опять во что-то его втянул?» «Послушай, Аннабель, ты мне всегда нравилась», — взволнованно начал Гарри, поправляя очки. «Да чтоб тебя, Поттер!» «Послушай, Гарри, не перебивай меня, пожалуйста. Я должен тебе сказать», — в порыве чувств он обхватил мои ладони. «Ты мне очень, нет, даже больше, чем очень нравишься. В общем, я бы хотел, чтобы ты дала мне шанс, а нет, я вам его даю прямо сейчас, мистер Поттер. Уберите свои руки от Аннабель, пока я вам их не оторвал», — раздался рядом с нами ледяной голос Феликса Дамьена. «Проклятие, какого хрена?» Не ожидавший такого сюрприза, Гарри резко отпустил мои ладони. «Что ты тут делаешь, Феликс?» — спросила я, окидывая мужчину внимательным взглядом. «Непонятно, по какой причине, но с ним что-то явно было не так. У меня к тебе тот же вопрос, Аннабель. Ходила с друзьями в кино», — проворчала я. «Кроме вас двоих, я больше никого не вижу», — насмешливо проговорил он. «Может, ты просто отстанешь уже наконец», — бросила я, не желая перед ним объясняться. Но Феликс, хищно усмехнувшись, приблизился и схватил меня за локоть. «Продолжим разговор дома, Аннабель. Еще чего, отпусти меня, я сама дойду», — попыталась вырваться я. «Мистер Дамьен, отпустите Аннабель», — воскликнул Гарри. «Я ее опекун, мистер Поттер», — Феликс пригвоздил его взглядом и, не обращая внимания на мои попытки вырваться, затащил меня за угол кинотеатра, и мы исчезли в дымке трансгрессии. Дорсет, особняк Гонт Мэннер. У меня по спине пробежал холодок, когда я увидела собственный дом, а потом шокированно уставилась на палочку Волан-де-Морта в руках Дамьена. Взмахнув ею, темный лорд сбросил с себя иллюзию и приложил кончик палочки к горлу, возвращая себе собственный голос. Вот это поворот. «Милорд, мне просто хотелось узнать, что такое кино», — решила сходу реабилитироваться я. Волан-де-Морт смерил меня ледяным взглядом и, открыв калитку, прошел в сад. Я засеменила следом. И заодно встретиться с Поттером, прозвучал обманчиво мягкий голос. «Что в нем так привлекает тебя? Скажи мне, Аннабель, неужели ты мечтаешь быть с ним?» спросил темный лорд посреди ночного сада. «Это неправда», — воскликнула я, взмахнув руками. «Я о нем даже не думала в этом смысле, к тому же с нами были еще Нотт и Гринджер. Они не успели выйти из кинотеатра. Прошу, прекратите меня обвинять без повода». «Без повода, Аннабель, значит, я должен смириться с тем, что ты обманом ушла к маглам, хотя могла просто попросить, и вы бы отпустили, мы этого уже не узнаем», — усмехнулся Волан-де-Морт и зашел в дом. Войдя следом, я забежала вперед и встала напротив него. «Милорд, я уже взрослая, поверь, я это заметил, Аннабель», — в голосе лорда отразилась насмешка. Его взгляд скользнул по моему лицу, фигуре и снова вернулся к глазам. «Я сама в состоянии принимать важные решения, тем более о том, что мне делать и куда идти. А вы душите меня своей опекой», — уязвленно произнесла я. «Раньше ты была более догадливой, Аннабель, и тебе хватало ума понимать, что игнорировать мое нельзя бессмысленно. Если я говорю, никаких походов в магловский мир, то так и должно быть», — напомнил Волан-де-Морт. «Да, перечить ему было бесполезно. В детстве я воспринимала это как данность, но не теперь. Простите, мой лорд, но я немного запуталась в ваших желаниях», — ответила я, нервно теребя браслет на руке. «Вы хотите видеть меня безвольной куклой? Раньше ты подчинялась мне беспрекословно», — голос Волан-де-Морта источал решимость, похожую на угрозу. «Хочу, чтобы так оставалось и впредь. А я хочу больше понимания и свободы, а не встречаться с друзьями под конвоем». Волан-де-Морт помедлил с ответом. «Ты получишь свою свободу, но не раньше, чем я разберусь с нашими врагами, Аннабель», — смягчился он. «А также, какое угодно понимание, уважение и доверие, если будешь жить для меня и принадлежать исключительно мне». «Я согласна», — судорожно вздохнула я, побоявшись уточнить, что в понимании Волан-де-Морта означает принадлежать исключительно ему одному. Лорд приблизился ко мне вплотную и почти навис надо мной. Прохладные пальцы скользнули по моей щеке. «Тогда ты вольна поступать, как знаешь», — раздался около моего уха его шепот. «Но вне дома Краучили Дамьен по-прежнему будут сопровождать тебя. Это временная мера». «С ума сойти, неужели эпоха его тирании подходит к концу?» Кончиком указательного пальца он провел по моим губам, и я вздрогнула. «Я напугал тебя, заметив это?» — спросил Волан-де-Морт. «Нет», — ответила я, и уткнулась лбом ему в грудь, совсем как в детстве. «Можно мы постоим так еще немного?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Те стены, которые я возводила последние 2 года, чтобы отгородиться от этого мужчины, пошли трещинами. Простив себе эту мимолетную слабость, я прикрыла глаза». «Сколько захочешь», — ответил Волан-де-Морт, и его рука коснулась моих волос. «Позже, когда я легла спать, мне вновь приснился темный лорд. Во сне я сидела на том самом столе в библиотеке, одежда на мне была непозволительно коротка, и ладони Волан-де-Морта скользили по моему телу, а губы прокладывали дорожку поцелуев от уголка губ к шее. «Скажи, что хочешь меня, Аннабель?» — прозвучал его хриплый голос. «Хочу». Его дыхание обжигало кожу. Рука мужчины спускалась все ниже и ниже, и, наконец, его пальцы мягко заскользили между моих бедер, вызывая необычные ощущения. Я попыталась отстраниться, но Волан-де-Морт удержал меня. «Ты такая покорная и податливая, Аннабель. Просто прелесть». Лорд становился все более жадным, а его поцелуи все горячее. «Волан-де-Морт», — простонала я его имя. «Ты произносишь это так, будто желаешь, чтобы я по-настоящему взял тебя». Именно эти слова и отрезвили меня, заставив вырваться из сладостного дурмана. Превозмогая себя, я очнулась и распахнула глаза. Резко подскочив с кровати, я хватала ртом воздух, как рыба, которую выбросила на берег во время шторма. «Что случилось?» — забеспокоилась Нагайна. «Просто мне приснился кошмар», — ответила я осипшим голосом. Призвав магический свет, я накинула халат, и ноги сами понесли меня вниз, в библиотеку. Я понятия не имела, что хочу там увидеть, и с облегчением выдохнула, обнаружив абсолютно пустое, темное помещение. Закрыв дверь, я прислонилась к ней пылающим лбом. Воспоминания о жарких словах, произнесенных Волан-де-Мортом, о его чувственных поцелуях и откровенных ласках, все еще были свежи и до самого утра не давали мне покоя. Глава 29. Барьеры. Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 31 июля 1997 года. С самого утра меня буквально атаковали совы с письмами и подарками. Вскрыв конверт от Сириуса Блэка, я прочитала очередное поздравление с совершеннолетием. Было приятно, что о моем дне рождения помнили не только друзья, но и бывший преподаватель. Мисс Саннабель, хозяин велел передать, что ожидает вас в библиотеке, доложил появившийся Колди. Передай милорду, что я сейчас спущусь. Я подошла к зеркалу и критически оглядела свое отражение. Миссис Малфой права. Даже в скромном домашнем платье и с простой прической я выглядела безупречно. Убедившись, что все в порядке, я спустилась вниз. Волан-де-Морт стоял у окна, за которым виднелся утопающий в цветах и зелени сад. «Сядь», — негромко сказал он. «Что-то случилось, милорд?» — спросила я, опускаясь в кресло возле письменного стола. «У меня кое-что есть для тебя», — ответил он. Темный лорд подошел к столу, вынул из ящика футляр и, приблизившись ко мне, открыл его. Внутри переливалось красивое ожерелье с зелеными камнями. Подобное украшение наверняка стоило целое состояние. «Благодарю, милорд, оно прекрасно», — приняв подарок из его рук, ответила я и положила коробочку на край стола. «Это еще не все». Волан-де-Морт достал из кармана брюк серебряный ключ и вручил мне. «Что он открывает?» — спросила я, повертев его в руках. «Мой сейф в банке Гринготтс. Я уже оформил соответствующие бумаги, поэтому для доступа к деньгам достаточно его предъявить», — пояснил лорд. «Спасибо за столь щедрый подарок», — сдержанно улыбнулась я и положила ключ на футляр с ожерельем. «Не бойтесь, что я растрачу все ваше состояние». «Ничуть. Я надеюсь на твое благоразумие», — отшутился Волан-де-Морт. Я с удивлением уставилась на мужчину. У него явно было хорошее настроение, и он внимательно наблюдал за тем, как я принимаю его подарки. Наверное, ожидал, что я, как и прежде, испытаю детский восторг при виде дорогих украшений, или что меня впечатлит возможность ни в чем себе не отказывать. Я едва заметно улыбнулась. Меня мало интересовали драгоценности или деньги, они были важны, скорее, для маглов. Я же больше ценила то, что не купишь ни за какие галлеоны: дружбу, уважение, любовь. «Ты сегодня такая тихая и задумчивая, Аннабель», — заметил Волан-де-Морт. «Это упрек?» — спросила я, поднимаясь с места. За последний год я заметно вытянулась и почти доставала мужчине макушкой до подбородка. Теперь мне не нужно было запрокидывать голову, как в детстве, чтобы не потерять зрительный контакт. На губах Волан-де-Морта появилась легкая полуулыбка. Его карие глаза с наслаждением заскользили по моему лицу. «Я пригласил тебя не только для вручения подарков, а еще потому, что хочу, чтобы ты услышала кое-что первой», — произнес он. Придвинувшись вплотную, он уткнулся носом мне в макушку и сделал глубокий вдох, а затем его губы прошлись по моему лбу и уткнулись в висок, обжигая дыханием. От этого у меня по телу пробежала приятная дрожь, ноги подкосились, и, чтобы не рухнуть на пол, я вцепилась пальцами в рубашку Волан-де-Морта. Мое сердце забилось чаще. Мне казалось, что еще немного, и оно выпрыгнет из груди. Я наконец-то нашел один из первоисточников и сегодня восстановлю барьеры. Его обжигающий шепот скользнул к моему уху, а потом, к шее, и я забыла, как дышать. «Сегодняшний день войдет в историю», — прошептала я, потрясенная его близостью и долгожданным известием. Мне хотелось узнать подробности, но горячее дыхание лорда сбивало с мысли и заставляло думать о других, совершенно безумных и постыдных вещах. «Именно», — подтвердил мои слова Волан-де-Морт. Сглотнув, я отстранилась немного и заглянула мужчине в глаза. Его взгляд стал хищным, и в то же время лорд выглядел так, словно с его плеч сняли вселенскую тяжесть. Он медленно обхватил мое пылающее жаром лицо. Ладони его были бережными и прохладными. Вцепившись сильнее в его рубашку, я смотрела, как он наклоняется ко мне. Когда его губы прижались к моей щеке, я вздрогнула, пытаясь убедить себя, что ничего особенного не происходит. Ведь прежде Волан-де-Морт иногда перебирал мои волосы и сжимал в редких объятиях, правда, тогда его прикосновения были едва ощутимее взгляда. Но то, как он смотрел на меня сейчас и как при этом потемнели его глаза, заставило меня замереть в ожидании. В следующую секунду наши губы слились в поцелуе. Казалось, со мной происходит что-то невероятное. Влажное проникновение его языка, настойчивость, с которой он погружался все глубже, властно сжимающие меня руки, я едва не задохнулась и издала тихий стон. В следующий миг Волан-де-Морт слегка отстранился, разорвав поцелуй. Его взгляд мазнул по моим припухшим губам. «Вы поцеловали меня?» Второй раз за день, прошептала я потрясенно. Руки мужчины медленно скользнули с моего лица вниз. Кончиками больших пальцев он погладил мою шею. «Оставь эти игры», — хрипло выдохнул он. «Как будто ты не знала, насколько я привязан к тебе. Неужели ты не догадывалась, чего я желаю, когда смотрю на тебя?» Я нервно сглотнула. «Тебе нравилось дразнить меня, не так ли?» Напомнил Волан-де-Морт о том, как 2 года назад я поцеловала его, невинным, детским поцелуем, и призналась в любви. «Ты и не догадывалась, как трудно мне было сдерживаться, особенно в последнее время. Лишь понимание того, что ты и так моя, позволяло мне усмирять свою жажду. Но почему вы говорите мне об этом только сейчас?» Моргнув пару раз, я попыталась убедить себя, что все происходящее – нелепый сон. В реальности темный лорд не мог снизойти до таких откровений. Это на него совсем не похоже. А разве для этого нужен особый повод? Ответив, как я когда-то, усмехнулся Волан-де-Морт. «К тому же, Аннабель, ты уже не ребенок. Скажи, что тоже желаешь этого?» Я разжала пальцы на его рубашке, решив отступить на шаг. Мне казалось, что еще немного, и я грохнусь в обморок от переизбытка чувств. Но разорвать объятия мне не позволили руки мужчины, скользнувшие на мою талию и прижавшие меня еще крепче, к горячему, твердому мужскому телу, такому напряженному и жаждущему. «Это только сон, всего лишь сон», — бормотала я как заклинание, пока мой рот вновь не оказался в плену его языка. Я не могла поверить в то, что рядом со мной тот самый Волан-де-Морт, и запустила пальцы в его волосы, неумело отвечая на поцелуй, такой жестокий, горячий, глубокий. Мой собственный стон привел меня в чувство, и я испуганно оттолкнула мужчину. «Не делай так, Аннабель», — укоризненно выдохнул темный лорд. Скользнув взглядом по моим губам и раскрасневшемуся лицу, мужчина прислонился своим лбом к моему. Указательный палец его руки провел сверху вниз вдоль моего позвоночника, вызывая приятную дрожь. Жадные, полные нетерпения, откровенные прикосновения. Разве мог Волан-де-Морт так вести себя по отношению ко мне?